Глава 8. 9 изменений. Сунь Цзы сказал: «Закон для каждого использующего войска таков. Полководец, получив повеление от своего правителя, комплектует армию, собирает массы. В местности бездорожья не вставай лагерем. В местности перекрестки вступай в боевое соприкосновение. В отдаленной местности не оставайся. В местности окружения соображай. В местности смерти сражайся. Тропы бывают непроходимые. Армии бывают неатакуемые. Крепости бывают нештурмуемые, атакуемые. Местности бывают